Гарри встал и заговорил. «В таком случае, я лорд Гарольд Джеймс Поттер, лорд Пиверелл, лорд Слизерин, лорд Блэк, единственный живущий в нашем мире лорд смерти. Прямой потомок вечной невесты, требую собрать Визингамот полным составом, дабы я мог занять полагающее мне место по праву силы, крови и магии». Фадж встал и, поклонившись, сказал: «Лорд Гарольд Джеймс Поттер, лорд Пиверелл, лорд Слизерин, лорд Блэк, я пришлю вам уведомление о дате собрания Визингамота. Также я желаю видеть там присутствующих здесь профессоров, дабы окончательно определиться с судьбой Мэри Макдональд. Лорд Гарольд Джеймс Поттер, лорд Пиверелл, лорд Слизерин, лорд Блэк, я пришлю профессорам Хогвартса официальное приглашение. Также я прошу передать приглашение на собрание Визингамота Ее Величеству Королеве Англии Елизавете II. Лорд Гарольд Джеймс Поттер, лорд Пиверелл, лорд Слизерин, лорд Блэк, Ее Величеству Королеве Англии Елизавете II будет передано ваше пожелание». Ну что же, Гарри посмотрел на своего самого любимого профессора. «Профессор Снейп, раз уж сегодня у нас день воспоминания и копания в грязном белье прошлого, прошу сопроводить меня и мою супругу в замок моего предка Салазара Слизерина». Растерялся Снейп. Не то, что он бы не хотел посмотреть на легендарный замок, да и нездоровая атмосфера, излучаемая профессорами в его направлении, это явно не то, что ему сейчас нужно. «Зачем я вам? Ответы, профессор Снейп. Мне нужны ответы». «Лорд Поттер», — сказал Тревор, — «вы нездоровы. Кроме того, скоро начнутся занятия. Это дела рода, господин директор». «Как скажете, лорд Поттер», — поклонился директор. «Вы воспользуетесь моим камином?» «Нет, в замок ведет только портал». «Гермиона, профессор Снейп, на указательном пальце моей левой руки надет перстень лорда Слизерина. Коснитесь его». Пока Гермиона и Снейп подходили к Гарри, МакГонагалл сказала: «Но мистер, то есть лорд Поттер, на территории замка нельзя трансгрессировать». Основатели на портретах дружно фыркнули. «Вы все слишком омоглились», — с отвращением проговорил Салазар Слизерин. «Считайте бумажки министерства выше самой магии и ее законов». «Без обид, господин министр, я не в обиде», — сказал Фадж, — «тем более, что вы правы, но...» — растерялась МакГонагалл. «Хогвартс — это мой замок, профессор», — усмехнулся Гарри. «Да, я не проводил кровной привязки с алтарем, но во мне кровь моего предка Салазара Слизерина, а все ваши разговоры о национальном достоянии, памятнике культуры и истории, мне все это до одного места. Готовы?» Гермиона и Снейп кивнули головами. «Все во имя семьи». Три волшебника исчезли из кабинета во вспышке под ошарашенные взгляды присутствующих. «Ну что же, дамы и господа», — улыбнулся Тревор, — «не буду вас задерживать. Корнелиус, прошу тебя задержаться». Дождавшись, когда закроется дверь, Тревор спросил: «Ну как, эта девушка, она что, действительно, в смысле, то, что написано в папке, о печати и о том, что, точнее, кого они заперли, похоже на то?» «На», — Тревор протянул бокал с огневиски, — «ты ведь знаешь, что он пропал, был и нет его, такого не бывает, подобные ему, так просто не исчезают, представляешь, как он сейчас зол». «Это точно». Корнелиус выпил и крякнул от удовольствия. «Послушай, Тони, у меня есть просьба. Все, что в моих силах, когда я перестану быть министром, я бы хотел поступить в Хогвартс в качестве профессора». «Ну, это не проблема. Что ты хочешь вести? Учти, профессор, который преподает законы магической Англии, у меня уже есть». «Нет-нет, думаю, буду консультантом. Согласись, для политической карьеры знания законов – это слишком мало. Слишком много нюансов о том, что в министерстве и как, хотя бы в том, как правильно давать взятки». Тревор хмыкнул. «Согласись, Тони, коррупция неистребима, и вообще, да я не против, тем более, что твой опыт действительно будешь неоценим в этом плане, но все же, зачем тебе это место?» «Дамблдор, не понял, я же вижу, что вы с Гарри готовите школу к его возвращению». «Дамблдор, как говорят маглы, рассчитывает вернуться в рай, где его ждут очень много игрушек, а вместо этого, он попадет в ад, где его ждут очень много дьяволят. Они маленькие и слабые, но их очень много, и они почти все жутко злые на него». «Именно, Тони, я хочу увидеть лицо Дамблдора, когда он осознает, куда попал. Думаю, Корнелиус, что после всего того, что он заставил тебя пережить, Ты это заслужил. Считай, что место консультанта Хогвартса по деликатным вопросам юридической Англии тебя ждет. Тревор вновь налил в оба бокала огневиски и, чокнувшись с министром, с улыбкой проговорил. За ад, мой друг, за ад, алтарь рода Слизерина. Снейп шел по коридору легендарного замка. Мозаиками потрясающие красоты из мрамора всех цветов радуги были выложены как стены с потолками, так и полы коридоров и залов. Вот в картине из камня был запечатлена охота, думал Снейп. Нет, скорее сражение, то самое, с легендарным и коварным зеленым змеем. Судя по количеству кувшинов и винных бочонков, битва была достойна, проиграна. Причем давно, иначе что тут делают их жены? Мда, не завидую им, мало им головной боли, а тут еще, а тут у нас что? А вот тут два мага сражаются на дуэли, а вот и причина. Чуть в стороне от них стоит волшебница, хм, симпатичная, очевидно. Из-за желания обладать ее сердцем и остальными частями ее тела, эти два достойных волшебника исцепились друг с другом. Не понял, волшебница не оценила их благородные и душевные порывы, да она даже не смотрит на них. Ах, вот оно что, здесь еще и третий волшебник. Ню-ню, пока два дуралея решают, кто из них выше горы круче яиц, их даме сердца уже делают предложение. Видимо, придурки забыли ее спросить, а нужен ли ей кто-нибудь из них двоих. Придурки. Вот следующая сцена. Сытый и довольный жизнью дракон развалился на поляне на пустых рыцарских доспехах. Дракон с ехидной улыбкой рыцарским копьем, словно зубочисткой, выковыривает корону неизвестного короля из своих клыков. Смешно. Везде скрытый смысл и юмор. В основном черный юмор. Снейп, не стесняясь, крутил головой, желая увидеть как можно больше. Серебро было повсюду, а вот золота практически не было. Замок Слизерина был по-своему уникален. Невольно профессор сравнивал его с мэнором его друга Люциуса. Мэнор Малфоев был образцом роскоши. Роскоши, но не домашнего уюта. Чего нельзя было сказать о замке Слизерина. Удивительное дополнение домашнего уюта и роскоши. Вот кресло. Словно демоны-искусители заманивают своим уютом присесть вон с той весьма любопытной книжечкой. А еще стены и воздух был пропитан магией, древней и могучей. Она была разлита в воздухе, как густое и терпкое вино. Воздух буквально звенел от ее силы. Профессор вырвал его из транса. Гарри, не отставайте. Снейп ускорил шаг. Куда мы идем, лорд Поттер? И не могли бы вы удовлетворить мое любопытство, каким образом вы стали лордом Поттером? Если я не ошибаюсь, то ходили слухи, что ваша родовая магия. Не стоит верить слухам, профессор, холодно отрезал Гарри. Что касается того, куда мы идем, то я вам отвечу. Мы идем за ответами. Вначале, мне все говорят, какими замечательными были мои родители, в особенности отец. Потом я узнаю, что Джеймс Поттер, оказывается, был порядочным ублюдком. Теперь я узнаю, что все не так просто и вполне возможно, что у его действий могли быть весьма серьезные обоснования, как в вашей истории возле озера. Неожиданно Гарри остановился, и Снейп едва не налетел на него. Я желаю знать, кем был Джеймс Поттер, благородным студентом или опьяненный от вседозволенности хулиганом и шутником, любящим мужем и отцом, или не могущим сдержать свой член, представителем золотой молодежи, опоившей любовным зельем мою маму, идиотом, подставивший под удар жену и сына, или героем, закрывшим их собой от чудовища, дабы дать им возможность сбежать. Мне нужен человек, который мне скажет правду. И кто этот человек? Моя мама. Гарри развернулся и вновь продолжил свой путь. Не отставайте, профессор, поторопила его Гермиона и поправила лямку в бездонной сумке на плече. Снейп вновь поспешил за столь странной парой. Профессор, вы знали, что моя мама была последней представительницей рода Слизерина? Нет, лорд Поттер, я не знал этого. Хорошо, Гарри с Гермионой начали спускаться по очередной лестнице. Ваша мама, растерянного Снейпа надломился голос. Как я понимаю, у нее остался портрет. Нет, холодно сказал Гарри. Тогда как вы, вам неизвестны подробности смерти моей матери. Точнее известны, но вы не придали им значения. Но ведь ваша мама мертва. Окончательно растерялся Снейп, видел ее тело, вновь Снейп едва не налетел на остановившегося Гарри. А вот об этом, профессор, мы поговорим более подробно, позже. С этими словами Гарри достал ритуальный кинжал и, силой сжав лезвие в кулаке, дернул ручку, разрезав себе ладонь. После этого обильно кровоточащую ладонь приложил к стене. Вот стена вздрогнула и стала плавно отпускаться вниз. «Гарри!» — взъярилась Гермиона. «Твою мать! Ты чего творишь?» Гермиона схватила за разрезанную ладонь и начала накладывать лечащее плетение. Снейп успел мельком увидеть, как сквозь порезы белеют кости ладони и пальцев. Вот раны начали затягиваться, а Гермиона продолжила шипеть. «Ты чего, обалдел? Достаточно же одной капли. Уколол бы палец. Гермиона, у меня до сих пор стоит та сцена с Мэри Макдональд. Меня эта история просто бесит». Стена окончательно ушла вниз и присутствующих накрыла волной магии. Сердце замка Салазара Слизерина. Гарри посмотрел на размеры ритуального зала и восхищенно выдохнул. Мда, дедушка явно не страдал скромностью. При строительстве замка он размахнулся на всю ширину своей души. «Гермиона, ты только посмотри на размеры зала, да тут же половина футбольного поля, не меньше». В середине зала стоял алтарь, но отнюдь не каменный. Гарри хмыкнул и сказал: «Так это правда, но он вроде поменьше должен быть». В центре зала на метровом гранитном кубе покоился ограненный изумруд размером с хороший арбуз. «Профессор Снейп, ждите здесь». С этими словами Гарри с Гермионой пошли к алтарю. Дедушка говорил, что он был размером с апельсин. Во всяком случае, таковы были его размеры, когда он получил его из рук твоей матери. Тот изумруд, который мама подарила Салазару Слизерину, был не совсем изумрудом. Да, дедушка писал, что это был накопителем из параллельного мира. С этими словами Гарри и Гермиона подошли вплотную к кристаллу, который буквально искрил от переполняющей его мощи. Тем временем Снейп, который не мог сдвинуться с места, буквально пожирал алтарь в виде изумруда своим взглядом. «Вот тут, видишь», — сказала Гермиона, показывая на что-то внутри изумруда. «Нет, теперь у тебя, как и у меня, несколько уровней истинного зрения. Перебирай их по очереди. Со временем ты научишься выбирать нужное тебе зрение на подсознательном уровне. В родовом камне слишком много переплетено различной энергии. Тебе тяжело подобрать нужное. Вот, лучше смотри сюда». С этими словами Гермиона подняла раскрытую ладонь и уставилась перед собой. «Теперь смотри». Какое-то время Гарри силился что-то рассмотреть над ладонью жены. «Ага, вот теперь вижу. Это стандартное плетение для накопителей, сделанные из драгоценных камней, но в родовом камне. Ну, разумеется, на то он и родовой камень. Это», — Гермиона ткнула пальцем над своей ладонью — «самое простое из плетений. Так их что, несколько?» Гермиона разочарованно выдохнула и, подняв взгляд к потолку, закрыла глаза. «Ну, разумеется, я потом дам тебе кристалл с нужной информацией. Ты ведь знаешь, как маглы выращивают промышленные алмазы. Да, нам читали в школе лекцию. Правда, я мало что понял. Ну да, здесь примерно тот же принцип, то есть изумруд вырос, да, но только это уже не изумруд и не кристалл, это физическое проявление нашей родовой магии и ее источник, и да, он вырос, а вместе с ним и семечко. Семечко – очень сложно составное плетение, которое разворачивается по мере увеличения магического резерва, оно как бы со временем растет, вот и прозвали ее семечко. Значит, пространственный карман, где располагается замок Мордрида. Тот же принцип. А что это? Гарри нагнулся над изумрудом. Очень похоже на миниатюрный клубок из радуги. Когда предмет очень долго оказывается под воздействием магии, он становится артефактом. Порой он приобретает свойства, которые изначально не были заложены в него создателем. Но в некоторых случаях, то есть очень и очень в редких случаях, ты хочешь сказать, что этот родовой камень, да, он стал источником. Помимо того источника, что находится глубоко под землей, этот родовой камень также выделяет магическую силу. И чем дальше, тем он будет сильней. Ладно, мы отвлеклись. Профессор, пока не входите сюда. Гарри наклонился к гранитной подставке. Да где же ты? Бурчал Гарри. Ага. Раздался щелчок тайника, и спустя мгновение Гарри держал в руках ритуальный жертвенный нож, вырезанный из кости неизвестного животного. Гермиона, ты не в курсе? Потом Гарри. Да, ты права. Приступим. Гермиона встала с левой стороны от Гарри и сделала шаг назад. Гарри вновь разрезал свою левую ладонь теперь уже жертвенным костяным ножом и накрыл кровоточащей ладонью родовой камень. Снейп услышал, как Гарри заговорил на мертвом языке. Из всего сказанного он понял лишь Гарольд Джеймс Слизерин. На протяжении ритуала Гарри не отрывал руку от изумруда. С каждым сказанным словом Гарри все сильнее бледнел. Вот его речь превратилась в бурный водяной поток. Вот послышались звуки камнепада. Снейп обеспокоенно смотрел, как Гарри начал усыхать прямо на глазах. Вот изумруд начал сиять в такт его сердцебиения. Ослепительная вспышка магии, Гарри без чувств падает на мраморный пол. Гермиона вовремя перехватила падающего мужа и аккуратно приложила его спиной к гранитной подставке. Снейп хотел подбежать и помочь, чем сможет. И будь он маглорожденным, он так бы и поступил. Но он был полукровкой, который знал немало о законах магического мира. Если бы он без разрешения хозяев сделал хотя бы шаг в святая святых этого замка, то это было бы последнее действие в его жизни. Все, что он мог сделать, это ждать. Гарри. Обеспокоенная Гермиона похлопала мужа по щекам. Сияние изумруда показывало, что сердце Гарри бьется крайне медленно. Гарри, очнись. Гарри открыл глаза и растерянно посмотрел вокруг. Вот он посмотрел на обеспокоенную Гермиону и как-то обиженно прошептал. Дедушка ни о чем подобном не говорил, и в кодексе рода действия ритуала было описано по-другому. Гарри, что случилось? Что пошло не так? Этот вампир. Зал наполнился речью на парсилтанге. Что-то подсказывало Снейпу, что сейчас Гарри матерится отборнейшим матом. Во всяком случае, нечто подобное он слышал от темного лорда на заре его восхождения к власти, когда он был не в духе, а до Круция для своих сторонников он еще не додумался. Судя по покрасневшему лицу Гермионы, девушка явно поняла, что говорит ее муж, но не стала прерывать его. Спустя минуту, когда Гарри выдохся, Гермиона спросила. «Все сказал? Угу». «Ну и?» Гарри скривился. «Согласно ритуалу, алтарь должен был впитать мою кровь с ладони, а этот, это порождение зачатия между вампиром и нефтяного насоса запустило щуп сквозь мои вены в самое сердце». «На вот», Гермиона достала из безразмерной сумки весьма объемистую фляжку. «Это что, вода? Лучше. Это то, что тебе сейчас нужно больше всего. Свеженькое». Гарри сделал глоток и, поперхнувшись, выплюнул кровавый сгусток. «Какого? Это что за гадость? Во-первых, это не гадость. Во-вторых, не плюйся. Она дорого стоит. И в-третьих, это что?» – изумился Снейп. «Кровь?» – Гермиона мельком глянула на Снейпа. «Не просто кровь. Это свежая кровь дракона. Пей». Гарри аж всего перекосило. «Издеваешься?» «Гарри, начало как маленькому объяснять его жена. Тебя очень сильное магическое и физическое истощение. Хуже, чем после лечения драка. Пей. Сама пей, Гарри. В тебе кровь моего деда. А ты знаешь, кто мой дед и как он выглядит. Точнее, одна из его форм. Да с чего ты взяла, что кровь дракона? А ты думаешь, о чем мы с Хель шептались друг с другом, пока ты заигрывал с судьбой Эсгеи? Ну, или пока они заигрывали и отвлекали тебя от нас, женщины?» Взревел Гарри. «Имя вам? Коварство. Ни на минуту одних оставить нельзя». Снейп увидел, как неожиданно Гарри и Гермиона растерянно посмотрели по сторонам. «Не вижу ничего смешного, бабушка», — буркнул Гарри. Снейп почувствовал морозное дуновение, в зале послышался голос. «Выпарю. Вот честное слово, выпарю. Дай сюда». Гарри выхватил фляжку и присосался к горлышку. Снейп видел, что Гарри буквально оживал на глазах. Судя по всему, Гарри отнюдь не испытывал отвращения, и что-то подсказывало Снейпу, что пока Гарри не выпьет все до капли, от фляжки он не оторвется. Вот порозовевший Гарри закончил пить кровь и протянул пустую фляжку обратно. «Ну как?» Гарри прислушался к себе. «Ты знаешь, помогло. Я бы даже сказал, что круто помогло. Насколько круто. Бодрящее зелье и рядом не стояло. Ну еще бы. 2 литра драконьей крови как не бывало. И на будущее запомни». На лице девушки вылезла шкодливая улыбка. «Всегда слушайся бабушку». Вновь потянула холодом. «Ну знаете, я обиделась. Хель. Одновременно замахали руками Гарри и Гермиона. «Мы шутим». «Хель», — сказал Гарри. «Спасибо». «Нет, правда. Спасибо. Приятно, что ты часть нашей семьи». Холод значительно ослаб и значительно потеплевший голос буркнул. «Да чего уж там, вы оба обращайтесь, если что». «Угу», — сказала Гермиона. «Ладно», — сказала девушка, взяв ритуальный нож, — «моя очередь». «Вау-вау-вау». Гарри поспешил подняться. «Гермиона, я думаю, что это плохая идея. Гарри, я леди Слизерин, я должна». «Но», — Гарри обвинительно ткнул пальцем в алтарь, — «этот кровосос, успокойся». Гермиона надрезала ладонь и положила ее на изумруд. Вновь зазвучали ритуальные слова мертвого языка. Вот вспышка магии, леди Слизерин с сияющим родовым кольцом от переполняющей ее магии сняла с изумруда свою ладонь. «Гермиона?» — спросил обеспокоенный Гарри. «Со мной все в порядке. Даже чувствую бодрость». Заметно успокоившийся Гарри недовольно буркнул. «Наверное, так упился моей кровушки, что у него уже из ушей закапало. Ладно, Начнем. Гермиона вновь встала с левой стороны от мужа и сделала шаг назад. Гарри положил левую ладонь на изумруд, и в зале загремел его голос, наполненный магией. «Я, лорд Гарольд Джеймс Слизерин, взываю». Вспышка магии Гарри и Гермиону опутала сияющее облако. «Я, лорд Гарольд Джеймс Слизерин, повелеваю. Покажи мне связь крови». От Гарри и Гермионы протянулись светящиеся кровавым цветом нити. Больше нити не было. «Я, лорд Гарольд Джеймс Слизерин, повелеваю. Покажи мне связь магии рода». К каждой нити, светящейся кровавым цветом, добавилась еще одна нить, ярко-изумрудного цвета. Но даже с такого расстояния Снейп видел, что от родового камня в сторону тянулась и пропадала вдалеке еще одна нить, но очень тонкая на вид, и был у нее цвет, но эту мысль Снейп додумать не успел. «Я, лорд Гарольд Джеймс Слизерин, повелеваю. Покажи». Нить нездорового гнойного цвета приблизилась к Гарри. Какое-то время Гарри боролся с омерзением, но все же прикоснулся к нити и закрыл глаза. Какое-то время он молча стоял и к чему-то прислушивался. «Леди Слизерин», — сказал Гарри, — «это он, лорд Слизерин». Согласно традиции обратилась к нему Гермиона. Насколько велик вред, что он принес родовой магии. Гарри вновь положил ладонь на изумруд и закрыл глаза. «Вред». Снейп видел, как Гарри резко открыл глаза, и они были наполнены ужасом. «Гермиона, выйди отсюда, быстро!» Девушка поспешила к выходу. «Бабушка, у меня проблема, вижу», — раздался холодный голос невидимки. «Бабушка, даже как лорд смерти я бессилен, не тот случай, но как жнец, если я, сейчас, ты еще сможешь остановиться, потомок, и отыграть все назад, но если ты коснешься этой силы, обратной дороги не будет, это твой выбор». Гермиона выбежала из зала, и за ней начала закрываться стена. «Тут моя мама. Бабушка, я чувствую здесь ее душу. Слушай меня внимательно. Ты пил кровь дракона. Это поможет. Позови его кровь, кровь деда твоей жены». Последнее, что увидел Снейп из-за закрывающейся стены, как на спине Гарри вырос горб. Раздался треск разрываемой ткани, и за спиной Гарри Поттера раскрылись два перепончатых крыла, покрытые чешуей. Вот крылья развернулись, и их размах составил не менее 6 метров. Раздался очередной треск разрываемой одежды, и размеры Гарри начали стремительно увеличиваться. Снейп растерянно смотрел на стену, закрывшую ритуальный зал. «Леди Слизерин, не могли бы вы? Волан-де-Морт имеет родство с Салазаром Слизерином, а значит и с Гарри Поттером. До того момента, как была рождена Лили Эванс, Волан-де-Морт был по праву наследником родовой магии основателя, но он был вторым на очереди. Но даже вторым на очереди он имеет допуск к родовой магии Слизерина и к ее дарам. Следовательно, связь Волан-де-Морта с родовым камнем Слизерина обоюдна». «Я не совсем». Гермиона распахнула глаза с змеиными зрачками, и Снейп едва не отшатнулся от ее голоса, наполненной ненавистью. «Когда я и Гарри учились на первом курсе, Волан-де-Морт убил 2 единорогов. Даже убийство 1 единорога накладывает на убийцу и род, в котором он состоит, проклятие, которое и рядом не стоит с печатью предателя крови. Волан-де-Морт же убил сразу 2, вдумайтесь, 2 единорогов. Это как печать предателя крови. Если кто-либо из рода заполучит эту медаль, и если его вовремя не отрезать от рода, то соответственно, все члены рода получают печать предателя крови, верно? Здесь же мы имеем дело просто с чудовищным преступлением, помноженное на 2. Значит, лорд Слизерин, да, Гарри собирается отрезать Волан-де-Морт от родовой магии и родовых даров, дабы проклятие за убийство единорогов не пало на весь род Слизерина и не уничтожил его. Значит, как только его связь будет разорвана, темный лорд потеряет не только подпитку от родовой магии Слизерина, но и перестанет говорить на Парсилтанге. Он потеряет подпитку от родовой магии Слизерина, но он не потеряет возможность говорить со змеями. Не понял. Возможность говорить со змеями Волан-де-Морт получил не только от рода Салазара Слизерина, но и от своего отца. Но его отец был маглом. Да, профессор, его отец, его биологический отец был маглом. Но у него есть еще один отец. Но сейчас не время и не место. Мы потом вам расскажем. А сейчас... «Прошу прощения, леди Слизерин. Последний вопрос. Лорд Поттер сейчас сказал, что душа его матери сейчас в родовом камне. Что он имел в виду?» «Именно это он и имел в виду. Джеймс Поттер в своих шуточках зашел слишком далеко. Неважно, какие благородные намерения он бы не преследовал, он неоднократно перегибал палку. И в первую очередь с вами, профессор. Ведь вы были сиротой, а магия подобная не спускает с рук, даже несмотря на то, какое количество волшебников было в роду у Поттеров, и как же магия наказала Джеймса Поттера, он был предателем крови. Нет, не из-за вас, хоть издевательство над вами также было учтено магией при вынесении приговора. Джеймс Поттер был наказан за то, что опоил любовным зельем Лили Эванс, наследницу рода Слизерин. Думаю, вы понимаете, как наказывает магия за кражу родовых даров. Видя ошарашенное лицо Снейпа, Гермиона добавила, ее законы едины для всех, как для так называемых чистокровных магов, чьи предки были магами чуть ли со дня сотворения мира, так и для маглорожденных. Желая снять печать предателя крови со своего сына, Гарри Поттера, которую он унаследовал от своего отца, Джеймса Поттера, Лили Поттер, наследница рода Слизерина, воззвала к родовой магии Слизерина. В обмен на службу родовой магии Слизерина, с ее сына была снята печать. Волан-де-Морт завершил ритуал жертвоприношения родовой магии Слизерина, убив свою родственницу Лили Поттер. Ее душу втянул родовой алтарь Слизерина, да-да, тот самый изумруд. С Гарри Поттера была снята печать. Как вы понимаете, действия, а точнее, преступления против магии и убийства двух единорогов. В общем, через Волан-де-Морта кара магии может лечь на всех представителей рода Слизерина, а в данный момент уже легла на родовой алтарь. А учитывая то, что душа мамы Гарри является частью родового алтаря, у Снейпа на лице отобразился ужас. Только что он осознал, что сейчас он может похоронить свою Лили во второй раз, и возможно, что окончательно. А теперь, профессор Снейп, если у вас в душе сохранилась хотя бы крупица той любви, что вы испытывали к своей подруге детства, то заклинаю вас, помолчите. Гермиона повернулась к стене и, закрыв глаза, пробормотала: «Моему мужу нужна моя помощь». Снейп стоял и боялся пошевелиться. В его душу, или то, что у него от нее осталось, сотрясал Армагеддон. Снейп ощущал самый настоящий магический шторм, что сейчас сотрясает стену. По волнам магии, что пробивались сквозь стену, было очевидно, что там идет борьба не столько за родовую магию Слизерина, сколько за душу его Лили. Учитывая напряженное и побледневшее лицо девушки, борьба шла не на жизнь, на смерть. Вот девушка покачнулась, и Снейп едва успел подхватить ее падающее тело. «Успели», едва слышно пробормотала Гермиона. «Гарри, получилось пробудить кровь моего деда, потеряла сознание». С этими словами стена вновь начала спускаться вниз, открывая ритуальный зал. Возле сверкающего изумруда, сияющего всеми оттенками зеленого света, без сознания лежал огромный черный дракон. Снейп моргнула, и его сердце пропустило удар. Напротив кошмарной драконьей морды стояла вполне материальная Лили. Его Лили. Вот женщина дотронулась до огромной морды черного дракона и, слегка погладив ее, раздался ласковый и обеспокоенный голос, который покачнул мир Снейпа. «Гарри, сынок, что с тобой?» «Лили, моя Лили жива». Снейп несколько раз моргнул, сгоняя наваждение, и присмотрелся внимательней. Это действительно была Лили Поттер, но теперь, когда Снейп отошел от сказанного Гермионой, он начал понимать, что у него был шок. Вот Лили стала обходить голову дракона, и край ее плеча частично перекрыл родовой камень. Снейп видел, что плечо женщины просвечивает сияние от алтаря. «Все же призрак», — омертвевшими губами пробормотал Снейп. «Нет», — тут же поправил себя Снейп, — «не призрак, душа, но весьма плотная». Снейп боялся моргнуть, опасаясь, что наваждение рассеется. Но наваждение не рассеивалось, и он, не отрывая взгляда, смотрел, как женщина обеспокоенно смотрит на сына. Он не раз представлял себе встречу с Лили в загробном мире. Он не раз репетировал речь, что скажет ей, но сейчас у него в голове было пусто. Тут мимо него мелькнула тень. «Гарри, Гермиона», на максимально возможной скорости, на какую только способен человек после сильного магического истощения, спешила к мужу. «Гарри, ты меня слышишь? Успокойся, Гермиона». Лили мельком посмотрела на Снейпа, а потом все ее внимание завладела девушка. «Он просто спит, но скоро он проснется. Вы уверены?» «Да, я уже убрала все негативные последствия. Она меня не узнала», — билась в мозгу у Снейпа. «Или она не хочет со мной говорить?» «Убрали негативные последствия, я уже давно стала частью родовой магии Слизерина. Я всегда знала о состоянии его здоровья. А учитывая, что и ты прошла привязку к алтарю, то и твое тело для меня открытая книга». «Ой», — растерялась Гермиона, — «простите, я не представилась. Мое имя Гермиона, и ты жена моего сына». Лили тепло улыбнулась. «Знаю, но как? Связь, милая, связь между тобой, Гарри, и родовым камнем. Правда, моя связь с Гарри не столь сильна, как между Гарри и Джеймсом, И вообще подслушивать нехорошо. Хватит изображать умирающего лебедя, Балерун. Во-первых, проворчал дракон и приоткрыл хитрый глаз, не подслушиваю, а наоборот, внимательно слушаю. Во-вторых, не хотел вам мешать, и самое главное, судя по вашему лилипутскому размеру, назвать меня лебедем несколько самонадеянно. Кстати, а в кого я превратился? Только не говорите, что у меня. Ага, хихикнула Гермиона, тебя весьма симпатичные рога. Не шути так, это не смеш. Дракон замер на полуслове, ощупывая свою голову когтистой лапой. Вот он удивленно рассматривает когти и всю лапу целиком. Дальше его поведение напоминали повадки огромного и любопытного пса в драконьей шкуре. Отойдя подальше от родового камня, чтобы не задеть никого, в ближайшие 5 минут дракон топтался по кругу. То он подымал одну лапу, то другую, то хвост. Тут он замер, о чем-то подумав, и тут же посмотрел у себя между задними лапами. На какое-то время дракон замер, и вот от него прозвучал крайне удивленный и растерянный голос. Я это, что-то я не догоняю, а где это? Растерянная морда дракона посмотрел на Гермиону и на Лили. Потом вновь промеж своих задних лап и весьма внимательно осмотрел свой живот. Пока дракон показывал чудеса гибкости, выискивая самое дорогое для любого представителя мужского пола, Гермиона тихо сползала от смеха возле родового камня. Душа Лили тоже ненамного от нее отстала. Вот к Гермионе вновь повернулась голова дракона. Чего смешного? Гермиона едва не задыхалась от смеха. Меня же трагедия. Можно сказать, потеря века. Хватит. Сквозь смех закричала Гермиона. То я сейчас задохнусь. Злые вы, обиженно буркнул дракон. К вопросу о рогах. Профессор Снейп, будьте добры подойти сюда. Под внимательным взглядом дракона, наполненный бездной подозрения, Снейп аккуратно приблизился к рептилии. Морда, вооруженная чистоколом клыков, приблизилась к внезапно парализованному профессору и внимательно обнюхала его. Затем последовал внимательный и подозрительный взгляд на бледного профессора. Потом повторное обнюхивание и вновь внимательный взгляд. «Очень интересно», – прошипел дракон. Вот он оторвался от не на шутку напуганного волшебника, и не отводя от него подозрительного взгляда, дракон аккуратно обошел профессора и приблизился к Гермионе. «Гарри, ты чего?» – изобразила удивление девушка, так как по связывающей их связи прекрасно чувствовала настроение мужа. Процедура обнюхивания повторилась. Вот дракон начал попеременно смотреть то на профессора Снейп, то на Гермиону. «Очень интересно», – повторил дракон. «Милая, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Девушка потупила глазки и шаркнула ножной. «А что тебя интересует?» Всеми силами Гермиона начала изображать из себя блондинку. Дракон сузил глаза, что в его исполнении стало выглядеть весьма угрожающе. «Рога!» – шипел дракон. «Женушка, ты моя ненаглядная! Откуда у меня рога?» «Ну?» – девушка вновь шаркнула ножкой. «Слышала, что это у тебя наследственное?» «Да!» – дракон от удивления едва не развел передними лапами в сторону. Тут он перешел с подозрительного шипения на рычание. Хоть Гермиона и понимала, что это все игра для одного зрителя, но и ее поневоле пробрало до самого копчика. «Курочка моя!» Дракон невольно облизнулся, и взвизгнувшая девушка спряталась за своей свекровью. «Почему от тебя пахнет этим? Этим? Ну, в общем, этим, а от этого? Куда?» В течение всего диалога Гарри Поттера, который весьма не вовремя превратился в кошмарного дракона неизвестной породы, и, судя по всему, в очень ревнивого, и, что не менее важно, в голодного дракона. Так вот, в течение всего диалога Гарри Поттера со своей женой, Снейп вдруг очень хорошо понял значение фразы, что в споре двух супругов, третий лишний, в особенность, если посторонний третий, мужчина, а один из супругов дракон. Поэтому, опыт и интуиция шпиона со стажем кричала каждой клеточкой его тела сделать то, чем он, собственно говоря, сейчас и занимался. То есть, попросту говоря, Снейп сейчас делал ноги. Но у него были две проблемы вселенского масштаба. Первая. Драконы очень хорошо слышат. Вторая. До выхода из ритуального зала расстояние вдруг оказалось, как до горизонта, и выход, как назло, отказывался приближаться. Куда? От этого рыка душа Снейпа ушла в пятки, тем самым существенно увеличив его скорость. Если бы бегущий профессор не был седым, то сейчас он бы точно посидел. Снейп мельком глянул себе через плечо и с ужасом осознал, что забыл о третьем достоинстве драконов. Кто бы что ни говорил, но эти рептилии могут двигаться довольно шустро, что данная особь и продемонстрировала. Глаза Снейпа раскрылись от ужаса, ибо только что он увидел то, что было недоступно даже для драконов, ибо даже для этих тварей в скорости есть предел. Тело черного дракона смазалось в пространстве, словно невидимый художник провел в пространстве кистью. Снейп собственными глазами видел, как огромная туша буквально размазалась в воздухе, оставляя за собой темный шлейф. Полудара сердца, проклятые полудара сердца, и смазанная тень не только догнала успевшего убежать профессора на уже достаточно серьезное расстояние, но и обогнать его, Снейп едва не снесло порывом ветра, а чудовище, игнорируя все законы инерции, мгновенно остановилось на месте и словно вросло своей чудовищной тушей между ним и выходом. Профессор Снейп, растягивая слова, улыбнулся монстр, демонстрируя свою коллекцию зубов. «Куда это вы намылились?» Снейп, не отрываясь, смотрел не на то, как к нему подкрадывается дракон, и он смотрел не на когти, из-под которых сыпались искры из-за страшных борозд, которые он оставлял после каждого своего шага. Нет, он завороженно смотрел на его клыки. Дракон уже вплотную приблизился. «Гарри», — сказала Лили нарочно строгим голосом, — «прекрати портить пол ритуального зала». Дракон замер. Вот он вновь демонстративно обнюхал Снейпа и, повернув боком свою кошмарную морду, практически вплотную приблизил к нему свой прищуренный в подозрении глаз. «Мистер, то есть я хочу сказать, лорд Поттер, то есть, конечно, лорд Слизерин». Снейп сглотнул сухую слюну и посмотрел на свое отражение в зрачке глаза дракона. «Ваша жена упала в обморок, и вы, конечно же, в этот момент были рядом», — сквозил сарказмом дракон. «Да-да, я не хотел, чтобы она при падении ударилась. И вы, конечно, решили подхватить ее падающее тело», — понимающе покачал головой дракон. «Да, она падала. Прямо в ваши жаркие объятия», — закончил за него ревнивый дракон. Глаз дракона еще более подозрительно прищурился. «К вопросу о жаре», — подумал Снейп, — «ведь сейчас он может и пламенем плюнуть. От такого плевка хрен отмоешься». Пф. Словно на его мысли фыркнул дракон и, обойдя профессора, грациозно, и даже как-то красуясь, направился к жене и к матери. «Солнышко». Дракон обеспокоенно вновь осмотрел Гермиону со всех сторон. «Как ты? Все хорошо, Гарри?» «Точно, точно, точно». Дракон кивнул головой и, посмотрев на мать, замер. «Мама!» – прохрипел дракон. Лили подарила ему теплую улыбку. «Здравствуй, сынок». Они смотрели друг на друга и не могли оторвать взгляд. Перед Гарри стояли два самых дорогих существа на этой планете, и, идя на поводу интуиции, он ментально раскрыл себя. Установив мысленную связь с матерью, он показал себя таким, какой он есть. Гарри начал показывать матери свою жизнь, повторно с ней переживая ее заново. Она могла видеть то же, что видел он. Она слышала и чувствовала то же, что и он. А Гарри делился с ней воспоминаниями о своей жизни. А она вновь и вновь слушала рассказ сына о его радостях и боли. Образы и переживания лавиной сыпались на нее, а она дарила ему сочувствие. «Гарри», — сказал Гермиона. Гарри с трудом оторвал взгляд от матери. «Мама, ты, конечно, уже видела это в моих воспоминаниях. Но все же, позволь мне представить тебе мою жену, леди Гермиона Джейн Поттер, леди Пиверелл, леди Слизерин, леди Блэк. Кроме того, она леди Лафей, дочь Мерлина и Морганы». «О!» – удивилась Лили. «Чем же мой обалдуй смог привлечь к себе такую красавицу?» «Ну», – сказала покрасневшая от комплимента девушка, – «как-то так получилось». Лили понимающе закивала головой. «Я тебя понимаю, это у него от отца. Когда Джеймс...» «Что?» – Лили сразу уловила, как изменился эмоциональный фон ее сына. «Миссис Поттер», — сказала Гермиона,